Глава 164. Спасение солдат. Лан Цзы, которого поддерживал Сюй Чжиган, был одним из самых храбрых солдат под его командованием. Они с самого начала служили в одном взводе, поэтому, пройдя бесчисленное множество сражений, их отношения практически стали братскими. Когда лагерь военных подвергся нападению элитного стража, Лан Цзы был одним из первых, вышедших встретить новую угрозу. «Командир взвода!» По лицу Лан Цзы текли слезы. «Я знаю, что ты хороший человек, но также я знаю, что у нас нет никаких лекарств. С моими травмами, даже если я смогу вернуться на Мазлун Кай, я все равно умру. Почему ты просто не пристрелишь меня, чтобы избавить от этой агонии? Пожалуйста, я прошу тебя!» Лекарства и медикаменты, так же как и еда, были захвачены правительством лагеря Лан Кай, а из-за общей нехватки распространяются исключительно среди жителей особого района. Остальные же выжившие люди могут только надеяться, что ранение или болезнь пройдет сама. В противном случае их ждет только смерть. Лэй Чен, главнокомандующий войсками базы Лон Кай, также имеет некоторый запас лекарств. Но он не будет их тратить ни на кого, кроме родственников или ближайших помощников и бойцов. Обычному солдату, как Лан Цзы, не видать этих медикаментов. Командир Сюй Чжиган не являлся близким подчиненным командующего Лэй Чена и также не сможет достать лекарств. Сюй Чжиган – настоящий солдат, достойный своего звания. И предан он не Лэй Чену, а стране и правительству. Поэтому если главнокомандующий попытается силой захватить власть в лагере Лан Кай, то Сюй Чжиган будет изо всех сил противостоять ему. Именно по этой причине Лэй Чену не нужны солдаты, не подчиняющиеся каждому его слову. И такие никогда не станут его близкими помощниками. В то же время у военных строгая цепь командования. Это их фундамент. Если Сюй Чжиган захочет получить лекарства из запаса правительства, то такой запрос должен одобрить командующий Лэй Чен, который преследует только собственные интересы, из-за чего у него плохие отношения с гражданским правительством, которое не станет передавать в его руки свои медикаменты. Поэтому получение откуда-то ни было лекарства для Лан Цзы – пустая мечта. В соответствии с военными законами, таких серьезно травмированных людей, как Лан Цзы, должны освобождать от мучений их командиры. Но как Сюй Чжиган сможет сделать подобное с людьми, с которыми прошли через огонь и воду, и ставшими его братьями? Остальные семеро раненых бойцов также лежали с бледными лицами, и, терпя боль от тяжелых ранений, иногда постановали. Очевидно, что они также не получили никакого лечения. Здоровые или же не сильно раненые солдаты могли только стоять и молча наблюдать, не в силах как-либо помочь. Все тяжело раненые были их близкими товарищами, с которыми они много раз проходили через смертельные ситуации, позволяющие им сформировать сильную связь между собой. «Проклятие! Где справедливость? Мы сражаемся на переднем крае, рискуя жизнью, и что получаем взамен? Они даже не желают давать нам никаких лекарств!» Ругался один из крепких солдат, в расстройстве бросив на землю свою кепку. «Кто мы в их глазах? Они вообще считают нас за людей? Когда домашние питомцы людей из особого района заболевают, их хозяева сразу же шли к ветеринару, лечившим их любимцев! Неужели сражающиеся солдаты хуже собак и кошек?» Многие жители особого района до сих пор содержали таких домашних животных, как собаки или кошки, которых также необходимо кормить и лечить, если они заболели. И это в жестоких условиях нехватки продовольствия и лекарства для людей. Об этом и говорит солдат, сравнивая себя с домашними питомцами. Слова первого солдата задели чувства других бойцов. Один из них, сняв свою кепку, также в сердцах бросил ее на землю. «Верно! Им безразлично, умрем мы здесь или выживем! В глазах правительства мы, наверное, хуже собак!» После этих слов моральный дух бойцов упал еще ниже. Они, первыми вступая в бой, всегда отступают последними и постоянно принимают участие во множестве опасных заданий по поиску продовольствия. Среди них высокий уровень травматизма и смертности. Будучи такими же людьми, как и другие, они были очень недовольны несправедливым отношением к себе, испытывая сейчас сильный гнев. Понимая, что ему осталось недолго, раненый Лан Цзы решил воспользоваться возможностью и сказать слова, которые он долго хранил в себе. «Командир, заберите оставшихся братьев и уходите! Чем дальше вы уйдете, тем лучше! Не следуйте за Лэй Ченом! Ему просто не нужны наши жизни!» Этими словами он озвучил мысли многих солдат, не осмеливающихся сказать подобное вслух. Они не были ни слепыми, ни глупыми. И, конечно же, понимали, что главнокомандующий Лэй Чен считал их просто пушечным мясом. Поэтому все посмотрели на Сюй Джингана. «Лан Цзы, мы не можем уйти!» Со слезами на глазах ответил он. «Солдаты — это военные, служащие партии, правительству и народу. Сейчас, когда страна находится в опасности, мы должны защищать граждан. Если мы все уйдем, кто встанет на защиту нации и страны?» Тяжело вздохнув, раненый Лан Цзы горько улыбнулся. Служа на протяжении нескольких лет рядом с Сюй Джинганом, он прекрасно знал его взгляды и характер. А тот был человеком с сильными убеждениями и верой. Независимо от того, что говорят другие люди, Сюй Джинган никогда не откажется от своих идеалов. С другой стороны, именно по этой причине он и привлекал к себе таких людей, как Лан Цзы, уже давно сражающихся бок о бок с ним. Неожиданно внимание всех привлек к себе Юй Джун, сделавший шаг вперед. «Я могу исцелить их, и кроме этого могу дать 70% гарантии, что они полностью излечатся», сказал он, подойдя к раненым людям. «Каковы ваши условия?» Со вспыхнувшей надеждой в глазах спросил Сюй Джинган. Но, будучи осторожным человеком, не мог не спросить. «Если вы хотите, чтобы я предал свое правительство или военных Лун Кай, то я не могу согласиться с вами». Сюй Джинган, естественно, не был глупым человеком, понимая, что Юй Джун не станет помогать из доброты душевной. Их позиции довольно шаткие. К тому же после этой миссии они могут стать врагами в уже не самом отдаленном будущем. «Если я исцелю вас?» Посмотрев на тяжело раненых солдат, Юй выдвинул свои условия. «То после вашего излечения вы должны присоединиться к моей команде и стать моими бойцами. А ваш командующий Лэй Чен относится к вам чуть лучше, чем к траве. Я же смотрю на вас, как на сокровище. Если вы готовы пойти за мной, то я дам вам все самое лучшее снаряжение. Лучшую еду, лучшую броню и оружие. И само собой лечение. Если вы проявите свои способности, то спокойно сможете содержать двух, а то и более женщин». Юй Джуну больше всего не хватало профессиональных солдат. Несмотря на захват целой военной базы и получение большого количества современной техники, оружия и обмундирования, у него было всего несколько обученных бойцов, способных умело обращаться с этим добром. Если же начинать обучать солдат с нуля, то на это уйдет немало топлива, боеприпасов и, самое главное, времени. Именно поэтому для Юя обученные солдаты были на вес золота, которых к тому же можно будет сразу поставить на защиту его базы городка Шима. Даже если эти солдаты не смогут управиться, например, с БМП или другой сложной техникой, они все равно останутся элитой среди мужчин, имеющих реальный боевой опыт. Закаленные в боях, они гораздо сильнее и стабильнее в боевой обстановке, нежели бойцы-новобранцы. «Пожалуйста, исцели их!» – указал Сюй Джинган на восьмерых тяжелораненых. «Они все хорошие солдаты. Обещаю, как только они исцелятся, я вычеркну их из списков своего взвода, и они станут вашими людьми!» Не получив никакой помощи, эти солдаты просто умрут. Сюй Джинган не мог допустить смерти своих собратьев, особенно когда у него появилась возможность спасти им жизни. Юй кивнул на его слова и, достав порошок из цветков жизни, размешал его в теплой воде. Полученную смесь он дал солдатам выпить, а также насыпал немного порошка на их самые серьезные раны. Под действием этого волшебного средства раны каждого из восьмерых потихоньку начали заживать прямо на глазах собравшихся людей, а возвращающийся на их лица естественный цвет демонстрировал признаки общего восстановления.